Константин Назимов. Гоночный джокер. Игра на выживание. Пролог. Темно, боль во всем теле, и ничего не понятно. Перед глазами стоит лицо Тины, а потом выстрелы. Блин, больно-то как! Прохрипел, попытавшись пошевелиться. Странно. Глаза вроде открыл, а не вижу ни черта. Как понимаю, одной жизни лишился и сейчас должен находиться в комнате воскрешения. Однако разум сети со мной не стал говорить. Хотя о чем, собственно? Жизнь потеряна, как ни крути. И тут уже всецело моя вина. Почему и за что? Разберусь, как домой вернусь. С кряхтением сел на кровати, стараясь хоть что-то рассмотреть. А потом спина покрылась липким потом, и внутри стала зарождаться паника. На мне виртуальный шлем. Запах в комнате спёрт. Кровать узкая и жесткая. Не та, на которой в игре очутился. Ощупываю себя, стащив виртуальный шлем. Одежда не игровая. Уже подозревая самые страшные, хлопнул в ладоши, чтобы зажегся свет, но тот и не подумал вспыхнуть. И как же это понять? Приборов в моей квартирке в реальном мире до хрена. Обычно ночью мелкие диоды и лампочки светятся и мигают. Тут же глаз выколи и тишина. Поднимаюсь с кровати и делаю пару шагов по направлению к окну. Его контур виден. Увиденное меня потрясло до глубины души. Город темный, свет нигде не горит, и лишь несколько машин светит фарами, проезжая по улицам. Обесточено все. Вслух выдыхаю, понимая, что не разум сети меня из игры вышиб. Плюхнулся на кровать и задумался. В реальном мире оставаться никакого желания нет. Но что-то тут произошло. Сеть отказалась работать и удерживать меня в игре. Есть и хорошие новости. Играя, с моим телом ничего не случилось. И разум сети не соврал, что возвращение возможно. Но мне уже этого не нужно. Один вопрос, на который необходимо получить ответ. Как, черт возьми, вернуться в игру? А что с остальными игроками? Выдыхаю, когда до меня доходит, что и их могло из игрового мира выбить в реал. Заходил по комнате, натыкаясь на различные предметы. Да, пространства тут нет. Отвык я от подобной тесноты. Понимаю, что необходимо каким-то образом разузнать, что произошло, и найти розетку с электричеством и рабочей сетью. Не мог разум сети сдаться без боя и проиграть неведомому противнику. Сидеть в четырех стенах и надеяться на восстановление электричества нет смысла. Да и понять нужно, что же произошло. Выхожу на улицу и осматриваюсь. Прохожих нет, все словно вымерло. Но где-то слышны взрывы и гудение тяжелой техники. В небе время от времени происходят яркие всполохи. Неужели началась война? С кем и для чего? Ответ лежит на поверхности. Власти решили повернуть все вспять и возвратить ушедших в игру. Они явно просчитались. Народ-то уже не тот. Все почувствовали свободу. И они уже не будут теми же безмолвными рабами. Ладно, в какую сторону податься? Где рабочая сеть и как в нее войти? После размышлений остановился на том, чтобы найти транспорт с запасом энергии. Современные машины обладают емкими аккумуляторами, а спутниковые системы позволят связаться с сетью с любой точки планеты. Насчет возврата в игру речи не идет, но хотя бы узнаю, что и как. Решение принято. И ноги сами несут меня на свою бывшую работу, где на стоянке всегда находилась пара мощных грузовиков для перевозки овощей. Глухой забор, опутанный колючей проволокой, преодолел без опасений. Камеры не работают, тока-то нет, да и не особо собираюсь скрываться. Такс, отлично, довольно улыбнулся, рассматривая стоящий транспорт. Солнце еще не взошло, но на улице уже не так и темно. Но правда холодно. Осень в свои права вступает. Кстати, а сколько тут прошло времени с момента моего отсутствия? На данный момент это непонятно. Да и не важно на самом-то деле. Сейчас другой вопрос более насущный. Каким образом попасть внутрь транспорта? Оглядываюсь по сторонам. А потом не придумал ничего лучшего, как выковырять из земли у забора камень, с помощью которого, недолго думая, разбил боковое стекло. Да, скажи мне, что таким образом полезу в грузовик, засмеял бы. Это же преступление и расплата тяжкая. Законы суровы, но наплевать. Кабина грузовика оборудована по последнему слову техники. Тут и автопилот, позволяющий водителю не вмешиваться в управление, что часто бывает, когда транспортом управляют на расстоянии, и человек в кабине не присутствует. Все это хорошо, как и большое спальное место. Для чего его сделали, неясно. Меня интересует блок электроники и заряд аккумуляторов. Активирую режим запуска двигателя. Как и ожидалось, после нажатия на кнопку пуска на табло появляется надпись «Прав нет». Свяжитесь с диспетчером для подтверждения и разрешения пуска или введите пароль, пройдя идентификацию допуска. Ага, предложи еще снять отпечаток пальца с сетчаткой глаза и проверку ДНК, усмехнулся я. А потом обратился к компьютеру авто. Мозг авто, установи связь с сетью. На экране все такая же горит надпись. Но я терпеливо жду. Ответить мне бортовой компьютер обязан в любом случае. Данная возможность предусмотрена. Это точно знаю. Так в дороге может произойти все, что угодно. Однажды разбиралась ситуация, когда в подобный грузовик без водителя врезалась семейная пара. Их машина разбилась в хлам. Одного пассажира, не помню кого, зажало. И потребовалась экстренная помощь. А оставшимся целым мозг грузовика отказался выходить на связь, так как посторонние не имели прав на общение. Производители обязали, чтобы любой мог общаться с экстренными службами. На их помощь в данном случае рассчитывать не приходится. Электричества у тех нет, но с каким-нибудь спутником под контрольным разумом сети он должен связаться. Повторите запрос. Проскрипел механический голос. «Уточните причину и какие экстренные службы требуются и для чего». «Ага, половина дела сделана. Общение возможно. Но как мне пробиться в сеть, да еще и отыскать там разума сети?» Задумчиво постучал по штурвалу управления грузовика. А потом сказал. «Гоночный джокер имеет сообщение». Для разума сети. В данный момент нахожусь в реальном мире и прошу инструкции, как вернуться в игру. Реальная угроза существования присутствует, поэтому необходимо, чтобы сообщение нашло адресата, сказал и принялся ждать ответа. Сижу. Прошло порядка 5 минут. На табло все так же горит надпись о правах, но полиции не видно. По всей вероятности, мозг не отослал, или что, скорее всего, не смог отправить сообщение о несанкционированном проникновении. «Джокер, ты где?» — раздался из динамиков грузовика голос разума сети. В двух словах рассказал, что со мной произошло. А про себя удивляюсь, что голос разума сети медленный и уточнений он не требует. После моего монолога прошло несколько минут, прежде чем получил ответ. «На общение с тобой выделил миллиардную своего ресурса. Возможные задержки в разговоре. Обязательно дожидайся моих разъяснений», прозвучал голос разума сети а потом он опять замолк. «Да, дела плохи, раз у почти всемогущей сети нет ресурсов», — пришел я к выводу. «Спешить мне некуда», — откинулся на сиденье, и томительно потекли минуты. «В 300 километрах от твоего местонахождения есть независимый источник энергии, и находятся рабочие серверы. При желании ты можешь уйти в игру оттуда», — произнес разум сети. На мои вопросы он с задержкой, но ответил, что происходит. Я же это принял к сведению, решив обдумать сложившуюся ситуацию в дороге. Ни секунды не раздумывал, предложение принял сразу. На панели грузовика высветилась надпись, что допуск к управлению Джокер получил и маршрут движения до нужного мне места построен. «Виртуальный шлем не забудь», — напутствовал меня разум сети, когда грузовик завелся. «Блин, шлем в квартирке, а перестраивать маршрут движения не хочу. Боюсь, что-нибудь пойдет не так. Ладно, сам поведу грузовик. Тем более, что под управлением автопилота он все равно на столкновение не пойдет, а ворота придется таранить. Отключаю все возможные помощники, в том числе и функции автопилота, и торможение перед препятствием. Мозг машины мои действия комментирует и предостерегает от опасности. Не боись, это не так страшно, когда пули прошивают кузов насквозь», — криво усмехнувшись, ответил ему и тронулся с места, плавно нажав на педаль газа.